Если бы не необходимость усилить наше самое слабое звено в команде, я бы пристрелил всех троих прямо сейчас, но вместо этого придется немного повозиться. Оставшуюся тройку укладываю лицом в пол, по очереди связываю руки проводом, в рот забиваю по кому бумажных салфеток, дальше проверяем оставшиеся комнаты на первом этаже, проходим через большой зал с громадной плазмой, подобие рабочего кабинета и небольшую спальню, оставляю студента прикрывать лестницу на второй этаж, а сам отправляюсь за Дарьей. Девушка, уже успевшая подобрать ружье незадачливого стрелка, забегает в дом, останавливается за дверью, калитка заперта, движения вокруг не было, закрываю входную дверь и обращаюсь к ней. Мы с Егором на второй этаж, на первом трое пленных, следи за ними и мониторь активность во дворе. После того, как девушка перемещается на кухню, оглядывая уложенных на пол пленных, начинаю подниматься наверх, лестница выходит в небольшую гостиную, откуда ведет одна дверь и коридор, в котором я вижу еще два проема, останавливаюсь, выходите, мы вооружены и при контакте откроем огонь на поражение, тишина, кто бы тут ни прятался, высовываться они не хотят, решаю повторить обращение, мы знаем, что вы здесь, или выходите сейчас, или мы пристрелим вас, как только найдем, за дверью, которая ведет из гостиной слышится какая-то возня и она распахивается, в комнату вываливается полная женщина, за ней две девушки и низенький мужчина с красным лицом, могу поспорить, он выходить как раз не хотел, и был полностью прав, навались они вчетвером в замкнутом пространстве у них был бы пусть мизерный, но шанс, лечь на пол, руки за голову, женщина в теле возмущенно смотрит на нас, вы же сказали, что, обрываю ее, заткнись, на пол. Пару секунд она буравит меня глазами и даже делает шаг в моем направлении. Готовлюсь стрелять, но тут вперед выдвигается студент. Перехватывает автомат и бьет прикладом в челюсть, сбивая с ног. Мужчина смотрит, сжав кулаки, но броситься на него не рискует. Через несколько секунд вся компания уже лежит на полу, с зафиксированными руками и ногами. После этого проверяем второй этаж. Пусто. Возвращаемся вниз. По пути вижу, как студент пялится на заднице лежащих девушек, усмехаюсь про себя, это постепенно становится его фирменным кредо, у меня же в голове мысли о том, как лучше распределить жизни найденных людей и с чего начать обыск дома, спустившись осматриваю ружье, которое подобрала Дарья, охотничий помповик производства Беретты, недешевая штука, 8 патронов внутри, еще 36 в поясе, снятом с тела того парня, на кухне ситуация прежняя. Воспользовавшись тем, что у этой тройки ноги не связаны, поднимаем их и перемещаем на второй этаж к остальным. Там укладываем на пол и фиксируем ноги проводом. Дарья нарезает из простыни кляпы для второй группы пленников. Егора оставляем наверху, наблюдать за подступами и приглядывать за ними. Учитывая, что вокруг дома на протяжении около 100 метров отсутствует лес, он должен заметить, если кто-то решит подобраться к нам, а с автоматом вполне сможет их затормозить. Мы же занимаемся обыском дома. На первом этаже обнаруживается незамеченный ранее вход в подвал. Крышка, утопленная в стену и отделанная так, что практически сливается с ней. Откидываю ее, медленно спускаюсь по лестнице, держа оружие наготове. Людей тут нет, но зато находится настоящий джекпот. 4 больших туристических рюкзака, забитых припасами. Похоже, хозяин дома заранее готовился к потенциальному отступлению и упаковал их, чтобы сразу взять с собой, в случае необходимости. Подготовился грамотно, только вот зря высунул нос наружу. Позарился на третий огнестрел, надеясь усилить оборону. Один за другим поднимаю рюкзаки на первый этаж. Здесь осматриваю их содержимое внимательнее. Консервы, вода, сухари, металлическая посуда, медикаменты, горелки, спальники. Особенно радуют найденные туристические часы и компас. Полностью их содержимое решаю не разбирать, это займет слишком много времени. В любом случае, 3 уже упакованных рюкзака мы заберем с собой. 2 потяжелее, которые, судя по всему, предназначались для мужчин, выделяю себе и Егору. Один из тех 2, что полегче, Дарье. Дальше обыск идет в быстром темпе. Много дополнительного груза нам не унести, поэтому ищем только то, что представляет максимальную ценность в текущей ситуации. За полчаса обшариваем все комнаты. Из полезного я нахожу только несколько пачек патронов к дробовику и боеприпасы, видимо предназначавшиеся для винтовки убитого нами Михаила. Захватываю себе еще одни штаны и пару рубашек. Все остальное не стоит того, чтобы тащить его через лес на базу. Дарья выходит из спальни, неся в руках шкатулку и пакет, набитый нижним бельем. В ответ на вопрос, отвечает, что байкер говорил о предметах роскоши. В шкатулке – драгоценности, а в пакет она затолкала лучшие из женского белья, найденного в двух спальнях. Подумав, разрешаю взять с собой. Не факт, что это все получится обменять прямо сейчас, но рано или поздно, подобные вещи понадобятся людям. Как только ситуация слегка устаканится, к тому же все это не тянет на тяжелый груз. К отправке готовимся на втором этаже, где дежурит Егор. Когда рюкзаки окончательно упакованы, киваю девушке на лежащих людей. Все семь твои. Сейчас получишь еще один балл эволюции. До кого-то из пленных доходит и снизу слышится мычание. Дарья же медлит не больше секунды. Достав нож, опускается рядом с лысеющим мужиком и, уперев лезвие между ребер, вгоняет его в тело. Следующей становится одна из девушек, которая бешено извивается, и всадить нож как надо, получается только с пятой или шестой попытки. Дальше, не мудрствуя лукаво, она просто перерезает глотки. Покончив с последним из пленников, выпрямляется и поворачивается ко мне. Действительно дали еще один балл. Вот и хорошо. Нам со студентом, безусловно, они тоже не помешают. Но девушка пока остается самым слабым звеном группы. По возможности нужно дать ей возможность получить пару баллов эволюции, для развития навыков или лечения в Гламсе при необходимости. Через минуту мы уже осматриваем периметр из окон второго этажа. Не хотелось бы угодить в ту же самую ловушку, что владелец этого особняка. Укладываю пистолет-пулемет в сбрую и снова беру в руки автомат. Через 10 минут отдаю команду спускаться. Выйдя к калитке, ненадолго останавливаемся. Подумав, оставляю Егора для прикрытия. Мы вдвоем несемся вперед. Выстрелов нет. Решившись, на секунду притормаживаю около трупов, чтобы подхватить винтовку владельца особняка. Бегу дальше. Когда Дарья уже ныряет под деревья, сзади раздаются выстрелы. Инстинкт тянет упасть на землю. Но с этим рюкзаком за плечами я легкая мишень на открытой местности. Поэтому сдерживаю себя и, ускорившись, влетаю под ближайшее дерево. Падаю за него, укрывшись стволом, и пытаюсь понять, что происходит. Егор бьет по опушке короткими очередями. Ему уже отвечают. Слышу, как минимум два автомата и одно ружье. Хотя нет, вот почти одновременно раздаются несколько выстрелов из ружей. Их минимум 3-4 плюс двое с автоматикой. Нас трое, но мы разделены, а за спиной громадные рюкзаки. Студент скрывается за стеной, потом выпускает еще одну очередь. Тяну Дарью за рукав вглубь леса. Глава 19. Неизвестные, засевшие в лесу, накрыли студента плотным огнем. Егор огрызается короткими очередями. Мы с Дарьей отступили чуть вглубь леса и, оставив рюкзаки с трофейной винтовкой на земле, приближаемся к противнику. Если получится незаметно зайти с тыла, то высока вероятность, что выйдет перебить их, пока они увлечены перестрелкой. Если я все верно понимаю, Егор заметил их, когда те показались на опушке, и успел отвлечь их внимание, прежде чем они заметили нас. Где-то за задворках сознания появляется мысль, что можно просто бросить его и уйти. Но с одной стороны он подставился, чтобы прикрыть нас. С другой, это человек, которому я сейчас максимально доверяю. Особенно после этой ситуации. Поэтому мы осторожно продвигаемся вперед, сжимая в руках оружие. Судя по близкому звуку выстрелов, нам осталось пройти всего ничего. Еще 5-6 метров и уже должен открыться обзор на вражеских стрелков. Напряженно всматриваюсь в деревья. Эти парни вполне могли оставить кого-то прикрывать тыл, если они не совсем дебилы. Крик, бьющий по ушам, становится неожиданностью. За ним еще один. Застыв около дерева, пытаюсь понять, что происходит впереди. Снова рвущиеся крики. Захлебывается длинной очередью и резко обрывается автомат. Гулко бухает одиночный выстрел, и сразу за этим кто-то опять орет в голос. Наступившая следом тишина давит на барабанные перепонки еще сильнее, чем грохот выстрелов перед этим. На них напали? Кто? Смазанное движение слева. Дергаю стволом автомата, но зафиксировать цель не успеваю. Сбоку от меня охает Дарья, тоже заметившая непонятную тень, метнувшуюся между деревьями. В груди появляется неприятное чувство. Мне страшно. Тень мелькает еще раз, уже справа. Кто может двигаться с такой скоростью? Чуть опустив автомат, тянусь к разгрузке за осколочной гранатой. Других умных мыслей мне в голову не пришло. Еще одно смазанное движение, и тень останавливается в двух метрах перед нами. Девушка, со скрещенными на груди руками и смутно знакомым лицом. Темные джинсы, облегающая куртка. Никакого оружия, только вот на одежде расплывающиеся пятна крови. Беру ее на прицел автомата, но та одним движением уходит на метр в сторону. На губах играет легкая улыбка. А ты все-таки выжил, отморозок. Недоуменно смотрю на нее. Прицелиться больше не пытаюсь, она уже показала, что может легко уйти еще до того, как я успею открыть огонь. От пули не увернется, но вот опередить движение моих рук ей точно по силам. Потом меня озаряет и я не удерживаюсь от вскрика. Лера, она снова улыбается, разглядывая меня. Я уже думала, что не узнаешь. Офисная мышка, похоже, не только выжила, но и здорово обогнала меня в прогрессе. Да и не только меня. Машинально озвучиваю еще один вопрос, крутящийся у меня в черепной коробке. Как ты их так? Девушка чуть наклоняет голову в сторону и слегка изменяет положение своих рук. Через мгновение показывается ее оружие. Странного вида шипы, судя по всему выскальзывающие из кисти в районе костяшек, сантиметров по 40 в длину. Белый материал, похожий на кость. С кончиков на землю капают капли жидкости. Опускаю взгляд на место их падения и вижу, как под воздействием непонятной субстанции ветви и лесная подстилка буквально плавится. Прикидываю, что можно сделать таким оружием с учетом ее скорости, и в голове всплывает пачка матерных выражений. Если мышка решит атаковать, шансов выжить у нас практически нет. Сама она, насладившись произведенным эффектом, начинает говорить: «В тот раз ты меня не тронул, хотя мог, так что и я тебя не трону, по крайней мере сейчас, но в следующий раз могу и не быть такой добренькой». Прежде чем я успеваю придумать, что ей ответить, девушка исчезает за деревьями, оставив меня тупо пялиться в пустое место. Выдыхаю. Как она может так быстро двигаться? Из ступора выводит хруст ветки чуть впереди и справа. Синхронно разворачиваемся в ту сторону, нацеливая оружие. Приседаю на колено, опускаюсь вниз. Дарья опускается рядом. Через несколько секунд вижу ствол автомата, показывающийся из-за дерева. А потом и часть лица Егора, напряженно осматривающего пространство перед собой. Свои, не стрелять. Это относится как к студенту, так и к Дарье, которая вцепилась в оружие побелевшими пальцами и, похоже, готова поливать свинцом все вокруг. К счастью, у нее хватает выдержки не открыть огонь. Кратко объясняю парню ситуацию, пока возвращаемся за его рюкзаком, оставленному им на самом краю леса. Потом забираем наш с Дарьей груз. Подумав, решаю посмотреть на трупы тех, кого прикончила Лера. Возвращаемся к их позиции. Пока осматриваем место скоротечного боя, насчитываю 9 трупов. Убиты по-разному, у нескольких раны сзади. Мышка, видимо, прикончила их первыми, потратив на каждого по одному удару. Один автоматчик развернут лицом к лесу, и у него 3 глубоких раны в боку. Оставшиеся разбросаны беспорядочно, но, судя по всему, тоже пробовали оказать сопротивление. Быстро осматриваем их оружие. 3 укороченных автомата со складными прикладами. Калашниковы старой модели. Забираем с собой все 3. Для этого, правда, приходится оставить на месте часть груза, но, размыслив, все-таки решаю пополнить арсенал 3 единицами. Боеприпасов не так много. 11 полных магазинов и 3, которыми были снаряжены автоматы на момент боя. Еще 5 человек вооружены разномастными охотничьими ружьями, которые оставляем на месте. Забираем только патроны к помповику, которые подойдут для трофейной беретты. Они свалены россыпью в пакет, навскидку не меньше 30-40 штук. Из приличного оружия еще 2 когтя, к которым находятся 3 запасных магазина. Их тоже упаковываем в рюкзаки. Все остальное оружие не настолько ценно, чтобы тащить его с собой. Обнаруживается и еда, но ей у нас уже забиты рюкзаки. Так что, закончив с мародерством, углубляемся в лес. Первые несколько сотен метров стараемся шагать быстрее, чтобы оторваться от места перестрелки. Дальше сбавляем темп и перемещаемся более осторожно. Но меня все равно не покидает ощущение, что в любой момент из-за деревьев может выскользнуть мышка и превратить нас в 3 куска мертвого мяса. Какого ранга она успела достичь? И ключевой вопрос: как, сколько потребовалось для этого убить людей? Раздражает, что неизвестно, какое точно количество баллов эволюции требуется для 2 ранга. И непонятно, какие улучшения на нем открываются. Но если так, навскидку прикинуть, то она наверняка успела получить, как минимум, 30-40 баллов. Предположим, что каждый балл – это около 10 уничтоженных людей. то есть несколько сотен трупов, или пара десятков эволюционистов первого-второго ранга. Впрочем, начальные баллы она скорее всего получила, отправляя на тот свет обычных людей. Все время, пока мы добираемся до базы, я размышляю и прихожу к выводу, что нам нужно намного быстрее развиваться. Никакое оружие не спасет от столкновения с эволюционистом высокого ранга. Конечно, в каждом конкретном случае у него наверняка будут свои слабые места. Например, мышка вряд ли смогла бы так лихо перебить 9 человек в чистом поле, где ее траектория движения была бы видна, пусть и смазана. Но с другой стороны, нападать там она бы тоже не стала. Из нас троих, до первого ранга эволюциониста добрался только я. Нужно форсировать процесс развития. Единственный известный пока способ, это уничтожение других людей. Было бы неплохо понять, как получать социальные баллы, но я даже не представляю, как к этому подступиться. Значит, остановимся на охоте за людьми. До базы в этот раз добираемся без лишних приключений. Несколько раз вдалеке слышится стрельба, но это стало уже привычным явлением. Заслышав выстрелы, останавливаемся буквально на несколько секунд, чтобы оценить расстояние, после чего идем дальше. В дороге дважды делаем привал для короткого отдыха. Все-таки сейчас за плечами весьма солидный по своему весу груз. Выйдя к занятому нами зданию, оставляем рюкзаки под одним из деревьев и обходим периметр, осматривая его. Закончив проверку, делаем рывок ко входу. Пока студент открывает, мы с Дарьей на всякий случай прикрываем его. Пусть мы никого не обнаружили, но воспоминания о стремительном перемещении мышки не идут из головы. Более или менее успокаиваюсь только когда мы оказываемся внутри и запираем металлическую дверь. Пусть она прикончила тех людей своими костяными шипами, но вот с металлом ей в любом случае придется повозиться. Оказавшись внутри, поднимаемся на второй этаж, где сбрасываем рюкзаки. Несколько минут понаблюдав за периметром и ничего не обнаружив, приступаем к разбору добычи. Основная масса груза – это продукты и вода, запечатанные пачки сухарей, продающихся для туристов, мясные и рыбные консервы, по 2-2-литровые бутылки воды в каждом из рюкзаков, чай и растворимый кофе, сахар, соль, медикаменты, антибиотики, противотемпературные, антисептики, препараты для ЖКТ, обезболивающие широкого профиля. В рюкзаке полегче обнаруживается несколько упаковок специализированного обезбола, применяемого при менструации. Дополнительным бонусом идут витамины. Из снаряжения в каждом из рюкзаков по миниатюрной горелке, к которым прилагается по 2 упаковки сухого спирта, спальники, фонарики с запасными батареями, металлическая посуда. Наручные туристические часы с противоударной защитой тоже не могут не радовать. Сейчас у них нет связи со спутниковой системой и единственный оставшийся функционал – отсчет времени. Но в нашей ситуации это как раз то, что нужно. Компасы не так ценны, но в целом тоже могут пригодиться. Опустошаем рюкзаки, перемещая содержимое в шкафы. Один выделен под продукты, второй под снаряжение и разнообразную мелочь. После чего приступаем к трапезе. Пока шагали по лесу, желудок не давал о себе знать. Слишком давила на нервы недавняя ситуация, но теперь живот чуть ли не рычит от голода, как оказалось не только у меня. Поэтому испытание горелок откладываем на потом и поглощаем по банке тушенки с сухарями. Когда заканчиваем, все-таки устанавливаем внутри одну из крохотных горелок и кипятим воду, которой заливаем кофе. Делая глоток из металлической кружки, наслаждаюсь ощущением проваливающего внутрь горячего напитка. Студент осторожно покашливает и когда я перевожу на него взгляд, начинает говорить: «Нам бы тоже не помешало набрать еще баллов и снова добраться до клиники». Похоже, его впечатлил вид уничтоженной за считанные мгновения группы противника и наш рассказ о молниеносном перемещении эволюциониста непонятного ранга. Я согласно киваю. «Да, не помешало бы. Сейчас отдыхаем и отправляемся к той маленькой деревне, что неподалеку. Если там всех уже вырезали, то идет к Кстово и смотрим, какие варианты есть там». На лице отображается понимание, но он на всякий случай уточняет: «Просто перебьем всех в деревне». Судя по тону его голоса, он предполагает, что это у нас затруднений не вызовет. Как будто о простой прогулке говорим. У меня совсем другие мысли. Если там действительно около 100 человек и они как-то организованы, то просто это точно не будет, даже если из оружия у них только топоры. Но в любом случае более безопасно, чем соваться в Кстово. Будем действовать по ситуации. Наша цель – выжить и получить максимум баллов. На этом вопросы заканчиваются. Бросаю взгляд на Дарью, которая за всю беседу не проронила ни слова. Девушка молча отпивает кофе из кружки, уперев глаза в стол. Засохшую кровь на лице она смыла, пока мы были в особняке и можно было умыться, не расходуя наш собственный запас воды, но вот кляксы синяков на коже остались. О чем она сейчас думает? Надеюсь, не о том, что может прикончить нас обоих, получив при этом пару эволюционных баллов. Хмыкаю про себя. Моей паранойи понадобится что-то крайне веское, чтобы я мог доверять ей. Закончив с кофе, занимаемся инвентаризацией оружия и экипировкой перед вылазкой. Один из укороченных автоматов уходит Дарье. Калашников 154У. Довольно старая модель, но все еще стоящее на вооружение. Магазин такой же, как у наших, на 40 патронов, калибр идентичен, 4,55 мм. Свою сову она оставляет здесь. Пока разбираемся с оружием, осматриваю винтовку, которую подобрал рядом с трупом владельца особняка. Это Арсиска 125, гражданский карабин, под старый калибр 7,62 мм. Ручная перезарядка, но зато высокая убойная сила пули. По идее должна быть неплохая прицельная дальность огня, на мой взгляд, не меньше 400-500 метров. В доме к нему нашлись еще два снаряженных запасных магазина по 10 патронов и еще 150 в коробках. Подумав, беру его с собой. В этот раз с собой не берем ничего кроме оружия. Рюкзаки, с учетом нашей задачи, будут только мешать, а карабин может пригодиться, если получится занять хорошую позицию. Подгоняю ремень под себя и пристраиваю его у себя за спиной. В остальном никаких серьезных изменений нет. У каждого по 5 запасных магазинов к автомату и по 4 к когтям. У меня плюсом идет сова и карабин. На базе оставляем уже настоящий небольшой арсенал. 3 автомата разных моделей, пистолет-пулемет, 2 когтя, револьвер, помповик Беретта и обрез двустволки. Хватит, чтобы полноценно вооружить еще 3 бойцов. Только вот, где взять тех, на кого можно будет положиться? Задавая себе этот риторический вопрос, я готовлюсь к выходу наружу. Егор отпирает замки и приоткрывает дверь, в которую выскальзываем мы с Дарьей. Пусть мы и потратили 20 минут, наблюдая за окрестностями, но все равно занимаем позицию, наведя стволы на опушку леса. По-хорошему, подходы следует заминировать или поставить растяжки. Но мин у нас нет, как и лишних гранат. Когда студент заканчивает с дверью, бегом добираемся до леса. Сразу перемещаемся на десяток метров в сторону и 5 минут наблюдаем за окрестностями. Потом выполняем уже ставший привычным обход периметра. Убедившись, что вокруг никого, выдвигаемся в направлении деревни. К ней ведет грунтовка, ответвляющаяся от разбитой асфальтовой дороги, что обрывается как раз на нашей базе. Есть соблазн идти вдоль нее, но мы предпочитаем отойти метров на 70 в сторону и двигаться параллельно. Когда добираемся до места, становится понятно, что совсем не зря. На самой опушке из бревен выстроен настоящий дот, внутри которого дежурят люди. За несколько минут наблюдения я фиксирую внутри не меньше 3 вооруженных человек, мелькающих в бойницах. Перемещаемся вдоль периметра деревни. Если они поставили еще несколько дотов вдоль всей деревни, то, пожалуй, придется отступать. Тем более, что материала для постройки вокруг хватает. Впрочем, после того, как уже наполовину огибаем эту деревушку, становится понятно, что иных укреплений нет. Пусть бревен у них хватает, но вот с людьми и оружием, видимо, проблема. Хотя это не означает, что в одном из домов на окраине не располагается наблюдательный пост, а может быть и в двух. Я бы на их месте так и поступил, выставил бы наблюдение через каждые несколько домов, чтобы плотно наблюдать за подходами к деревне. Но, возможно, я переоцениваю их уровень организации. Дот на дороге вполне может быть чьей-то частной инициативой. Заметив движение около одного из домов, замираю. Через секунду мы уже занимаем позицию за деревьями. Фокусируюсь на человеческих фигурах, активируя снайперский прицел. Впереди шагает худощавый парень с двустволкой в руках, за ним еще 3. Эти без оружия, держатся группой и выглядят почему-то испуганными. Сзади них еще 2 вооруженных людей. У одного в руках лира, второй помахивает топором. С огнестрелом у них все-таки проблемы. Последним тяжело ступает здоровый мужик в меховой куртке. Вся эта процессия отходит метров на 20 от окраины и останавливается. Наблюдаем за ними. Эту троицу явно конвоируют. Зачем? Причина открывается, когда охранник с топором, наклоняется вниз и что-то оттаскивает в сторону, то ли фанерный лист, то ли металлический, снаружи слишком запачкано землей, но чем бы это ни было, оно точно скрывало под собой яму, на краю которой ставит на колени этих троих. Приглядываюсь к ним, двое парней и одна девушка, теперь смысл их вылазки из деревни становится понятен. Укладываю автомат на землю рядом с собой и осторожно снимаю со спины карабин. Он куда лучше подходит для прицельного огня с такой дистанции. Мужик в меховой куртке вытаскивает из-за пояса пистолет и подходит вплотную к приговоренным. Когда останавливается, ловлю в прицел его голову. Хлопок пистолетного выстрела и один из троицы опрокидывается в яму. Буквально через секунду после этого плавно жму на спусковой крючок и вижу, как дергается от попадания голова цели. Глава 20. Всплывшее перед глазами сообщение озадачивает настолько, что на секунду я застываю. Вы успешно уничтожили эволюциониста 3 ранга. Ваша награда – 5 баллов эволюции. Бонусная награда за уничтожение противника выше рангом – 5 баллов эволюции. Откуда в этой глухомане взялся эволюционист 3 ранга? Впрочем, сейчас не до этого. Передергиваю затвор карабина. Целюсь. Худощавый парень вскидывает двустволку в сторону леса. Рядом грохает одиночным выстрелом автомат студента и противник валится на землю. Я ловлю в прицел охранника с лирой, который, похоже, колеблется, бежать ему или стрелять в сторону леса. Отдача бьет в плечо и он наседает вниз. Еще одно сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста 1 ранга. Ваша награда – 2 балла эволюции. Двое оставшихся в живых узников уже мчатся в сторону деревни. За ними во весь опор несется оставшийся мужик с топором. Останавливаю готового стрелять студента и поворачиваюсь к Дарье. Вали их, быстрее. На всякий случай сам тоже беру на прицел последнего из охранников. Но девушка вполне справляется с задачей. Короткая очередь и беглец валится вниз. Второй она укладывает одного из приговоренных. А вот девушка успевает скрыться за ближайшим забором. Меняем позицию, сдвинувшись на полтора десятка метров в сторону. Автомат забрасываю за спину. Карабин сейчас куда эффективнее. Когда оказываемся на месте, смотрю на студента. Сообщения были, легкий кивок подбородком. Да, это был эволюционист 1 ранга. Дали 4 балла. И статус повысили. Перевожу взгляд на Дарью. Она выглядит слегка удивленной. Мне тоже дали 4 балла, но только за 1-го. После 2-го ничего не было. Это интересно. Откуда тут взялась целая группа эволюционистов? 3-й ранг – это серьезно. Только вот почему они выглядели и сражались, как обычные люди. Тут какая-то дикая нестыковка. Никак не вяжется 3-й ранг и тот мужик в меховой куртке с пистолетом. От мыслей отвлекает движение в окне одного из домов. Активирую снайперский прицел и успеваю рассмотреть быстро исчезнувшие в глубине дома мужское лицо. Вот еще кто-то выглядывает в окно соседнего строения. Думаю, что делать дальше? Судя по всему, огнестрельного оружия у них немного. Иначе бы не отправили одного из конвоиров с топором. Вот в доте точно еще трое вооруженных людей, которые либо спрячутся в деревне, либо попробуют обойти нас с тыла, двигаясь через лес. Отползаю назад и приподнимаюсь, под прикрытием деревьев. Отходим на 10 метров и ждем гостей из дота на въезде в деревню. Углубляемся в лес и занимаем позицию. Дарья прикрывает тыл. Мы с Егором наблюдаем за опушкой. Сменяю карабин на автомат, переведя его в режим огня очередями по 3 выстрела. Минут через 5 студент касается моей руки. Тихо шепчет. Трое мужчин в 15 метрах идут вдоль границы леса. Предупреждаем Дарью. Ждем. Первый из этих троих появляется секунд через 20. Мужчина с короткой седой бородкой и напряженным лицом. На голове замызганная шапка. В руках лира. Сразу за ним показываются еще двое. Эти помоложе. Один в кожаной куртке и вооружен помповиком. Второй в джинсе и сжимает в руках карабин. Беру на прицел седого. Рядом прицеливается Егор. Моя цель останавливается, поворачивая голову в нашу сторону, и я выпускаю очередь. Студент открывает огонь сразу за мной, срезав того, что в кожаной куртке. Джинсовый ловко вскидывает карабин, припадая на колено, но выстрелить не успевает. Моя вторая очередь попадает ему прямо в лицо. Еще одно сообщение от центра контроля. Вы успешно уничтожили эволюциониста 1 ранга. Ваша награда – 2 балла эволюции. То есть седой у них оказался самым непрокачанным, или он просто жив? Вопросительно смотрю на Егора, и он мотает головой в ответ. Значит, его нюх показывает, что рядом никого. Выдвигаемся к лежащим трупам. Седой действительно жив. Хрипит и подгребает одной рукой, пытаясь дотянуться до оружия. тянусь к ножу, но потом останавливаюсь и смотрю на Дарью. «Добей ты, быстрее, пока он сам не загнулся. Если этот тоже окажется эволюционистом первого ранга, ей дадут 4 балла, тогда как нам со студентом только по 2. Девушка, окинув умирающего взглядом, вытаскивает нож и опускается рядом с ним, поддерживая автомат левой рукой, перерезает хрипящему старику горло и поднимает на меня глаза. «Еще 4 баллы. Повысили статус до первого ранга. Отлично». Когда бросаю взгляд на Егора, тот подтверждает, что ему тоже досталось 2 балла. Все трое были эволюционистами первого ранга. Я остаюсь наблюдать за деревней, Дарья прикрывает тыл, а Егор обыскивает трупы. Закончив, укладывает на землю найденное. Старый карабин непонятной марки, потрепанная лира и помповик. Из боеприпасов, 2 запасных магазина к лире и по 2 десятка патронов к карабину и помповому ружью. Не густо. В деревне слышится какой-то крик. За время наблюдения несколько раз замечаю лица, мелькающие в окнах. Размышляю. Мы уже получили немало эволюционных баллов. И у нас на руках 3 единицы огнестрела. Пусть не самого лучшего качества, но учитывая, что достались они нам без особых усилий, все равно неплохо. С другой стороны, в деревне еще много целей, а вероятность того, что у них больше нет огнестрельного оружия, весьма велика. Со стороны селения снова слышатся крики. Принимаю решение. Отходим вглубь леса и движемся вдоль деревни, выбирая подходящее место для проникновения. Патроны забираем с собой, оружие после недолгих раздумий выбрасываем в 10 метрах от трупов. Подходящее, на мой взгляд, место, находится быстро. Один из домов стоит слегка на отшибе, до него от опушки не больше 50 метров, потом еще столько же до деревни, не так мало, как хотелось бы, но точно лучше, чем 100 метров по открытой местности. Изучаю дома, стоящие на окраине, в одном из них мелькает какое-то движение, но больше никакой активности нет. Егора оставляем в качестве прикрытия, а мы с Дарьей бежим к дому. Подсознательно ожидаю выстрелов, но их нет. Добравшись до покосившегося забора, останавливаемся и разделяемся. Я на левый угол забора, Дарья на правый. Подаю знак студенту, и через 15 секунд он присоединяется к нам. Находим самый гнилой и завалившийся кусок забора. Окончательно валим его на землю и проникаем во двор. Вход в дом оказывается с правой стороны. Дверь открыта и едва держится на петлях. Дом, видимо, заброшен, но на всякий случай проверяем его. Внутри пусто и затхло. Второй рывок проводим в таком же режиме. Егор прикрывает со стороны одиноко стоящего дома, мы с Дарьей мчимся к окраине. Останавливаемся, добежав до ближайшего забора. Прижимаюсь к нему спиной и вижу движение с правой стороны. Фокусируюсь снайперским прицелом. Кто-то бежит к расстрелянным нами людям, явно за оружием. Перевожу автомат в режим огня одиночными. Вскидываю, целюсь. Цель падает после первого попадания. Добавляю еще 2 пули в уже валяющегося на земле человека. Переоцениваю ситуацию, и когда до нас добирается студент, мы возвращаемся к месту неудачной казни, продвигаясь вдоль заборов. Пересекаем 2 улицы, которые пусты. Один раз чье-то испуганное лицо мелькает в окне, но сразу же исчезает. Когда оказываемся на месте, отправляю Дарью собрать оружие. Мы с Егором занимаем позиции с 2 углов входа на деревенскую улицу, следя за активностью. Через минуту девушка возвращается, таща в руках 2 ружья. Еще секунд 30 разбираемся с трофеями. От Лиры забираем только боеприпасы, 3 снаряженных магазина. Патроны к двустволке тоже берем. Пистолет оказывается обычным когтем. Его, как и 1 запасной магазин, забираем с собой. Разряженную лиру и двустволку оставляем около забора. На всякий случай засыпаю в дуло оружия землю. После того, как заканчиваем разбираться с трофеями, выдвигаемся дальше по пустой улице. Люди явно забились в дома, укрывшись после начавшейся стрельбы. Мелькает мысль начать зачищать их один за другим, но отбрасываю ее в сторону. Сначала нужно проверить центр деревни. Если из местной верхушки кто-то уцелел, он должен быть там. А эти парни каким-то неведомым способом сумели добраться до первого ранга эволюционистов. Их главный и вовсе до 3-го. Это еще одна причина, по которой мы сунулись в саму деревню. Нужно понять, как у них это получилось. Через 10 домов, улица сворачивает в сторону. Слышу шаги за поворотом и притормаживаю. Секунда, и из-за поворота на нас выскакивает девушка. Вроде та самая, что сумела сбежать с места казни. Увидев нацеленный на нее автомат, вскидывает перед собой руки. Глаза смотрят испуганно, черные волосы беспорядочно разбросаны в стороны. «Не стреляйте, Момент размышляю, держа ее на прицеле. Потом озвучиваю вопрос, сколько еще вооруженных в деревне. Она удивленно смотрит на меня, скользнув взглядом по Егору и Дарье, контролирующих окрестности. Трое на въезде с ружьями. И все. Еще Максимов, но у него только топор. Девушка напряженно смотрит на дуло автомата, опасается, что выстрелю. И в целом верно. Задаю следующий вопрос. Где этот Максимов? Он тоже из приближенных вашего главного? Она несколько раз подряд кивает. Да, он из близкого круга. Сейчас в правлении. Могу показать дорогу. Угу. Только мне что-то подсказывает, если пройти дальше по улице, то мы как раз уткнемся лбом в это самое правление. Но она явно местная и разбирается в ситуации. И если правление мы найдем сами, то вот с некоторыми вопросами самостоятельно будет разобраться сложно. Веди. Впереди нас на 3-4 шага. Выкинешь какой-то фокус. Стреляю. Брюнетка разворачивается и делает пару шагов вперед. Оглядывается на нас перед поворотом, прежде чем шагнуть дальше. Быстро добираюсь до угла и сворачиваю следом, рассчитывая увидеть спину быстро удирающей девушки. Но нет, она стоит в 2 метрах и ждет. Так и движемся дальше. Первым наш проводник, за ней я, сзади Егор и Дарья, наблюдающие за тылом и флангами. Впрочем, пока никто из местных не делает попытки атаковать. Когда выворачиваем на небольшую площадь, слышу, как присвистывает сзади студент. Есть от чего. Я и сам с удивлением хмыкаю, когда в поле зрения попадает пара самодельных виселиц, на которых раскачиваются мертвые тела. Сразу за виселицами стоит вытянутое строение с решетками на окнах. Бывшая заключенная уверенно направлялась как раз к его входу с распахнутой дверью. Когда до него оставалось буквально 2-3 метра, в дверном проеме показался заросший щетиной мужик с топором в руках. «Ты чего вернулась, сука? Зарублю, тварь!» Беру его на прицел автомата и пару секунд не понимаю, в чем дело. Этот утырок даже не дергается, хотя мы стоим прямо перед ним. Загадка открывается в следующую секунду, когда он пошатывается и упирается левой рукой в дверной косяк, чтобы устоять на ногах. Придурок, похоже, критично пьян. Отдача от выстрела бьет в плечо, и заросший алкаш заваливается внутрь прохода. Новое зеленое сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста 1 ранга. Ваша награда – 2 балла эволюции. Брюнетка делает несколько шагов к крыльцу, когда я останавливаю ее криком. Ставим девушку на колени рядом с крыльцом. Егор остается снаружи для прикрытия. Мы с Дарьей по одному ныряем внутрь здания. Направо от входа большое помещение с 2 сдвинутыми вместе столами. На столешницах, покрытых газетами, остатки застолья. Людей больше внутри нет. С левой стороны дверь, запертая снаружи на засов. Откидываю его и открываю. Внутри на дощатом полу в повалку лежат связанные веревками люди. Несколько мужчин, избитых до состояния освежеванного мяса, и 7 или 8 женщин с разорванной в лоскуты одеждой. 2 из них еще подают признаки сохраненного рассудка. Одна утыкается лицом в пол и скулит, вторая отползает спиной к стене, испуганно смотря на нас. Остальные просто не реагируют на открывшуюся дверь. Выхода отсюда не наблюдается, поэтому отступаю назад и запираю помещение обратно. Из большой комнаты со столами ведет только одна дверь. Девушка распахивает ее, пока я держу на прицеле проем. Внутри обнаруживается массивная женщина за столом, с испугом на нас смотрящая. Перед ней какие-то бумаги. Выпускаю пулю ей в лицо. Еще одно сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста 1 ранга. Ваша награда – 2 балла эволюции. Больше в крохотной комнатушке никого нет. Дарью оставляю внутри, наблюдать за противоположной стороной здания. Сам возвращаюсь ко входу, поднимаю пленницу и завожу ее внутрь. За нами входит студент. Дверь захлопываю. Егора ставлю наблюдать за фронтальной стороной. Судя по всему, к нам вряд ли кто-то сейчас сунется, но осторожность лишней не бывает. Пленную девушку усаживаю на стул. Становлюсь чуть в стороне, чтобы в случае необходимости можно было успеть выстрелить. Озвучиваю первый вопрос. «Ты местная? Живешь здесь?» Она нервно сглатывает, уставившись на автомат. «Почти. Приехала в гости из города, а потом все это началось и осталось здесь. То есть в любом случае видела все происходящее в деревне с самого начала. И, возможно, знает ответ на самый важный вопрос. Что делал ваш главный? Как он добрался до 3-го ранга?» Выражение лица меняется на непонимающее. «До 3-го ранга чего? ХМ. Она, получается, совсем не в курсе. Придется попробовать сформулировать по-другому. Можешь коротко описать, что он делал с момента начала всей этой истории. Она проводит рукой по растрепанным волосам и кивает. Он земельный инспектор в отставке. Работал раньше в нашем районе, а как уволился, осел здесь. Тут у него двоюродный брат жил с семьей. Когда весь этот кавардак начался, наш полицейский из опорного пункта съехал с катушек. Нескольких человек арестовал непонятно из-за чего, главу деревни застрелил. Как будто не в себе был. Он его подстерег и зарубил топором. И как-то так получилось, что стал во главе деревни сам. И дня два-три все было нормально. Девушка делает паузу, нервно облизывая губы. Пальцы одной рукой отстукивают на столе непонятную мелодию. Подождав несколько секунд, продолжает. Потом случился первый инцидент. Они бухали вместе с мужиками здесь. И двое собутыльников на него наехали. В духе того, что его никто не выбирал и не ему тут быть главным. Он застрелил обоих. И начиная со следующего утра все пошло уже совсем по-другому. Еще одна пауза. Брюнетка пялится на свои руки, сосредоточенно разглядывая пальцы. Выделил группу людей из своих друзей и родни. Вооружил их. У троих местных они просто отобрали ружья. Еще два у них уже был. Одно у инспектора и одно у его брата. Объявил их десятниками, которые будут помогать ему управлять. А к вечеру того дня он как с катушек съехал. Собрал людей на площади, обвинил одного из охотников, у которого забрал оружие, в неуважении вытащил из толпы его дочь. Начал срывать с нее одежду перед всеми, избивать. Тот кинулся на него и получил пулю. Следом еще несколько человек бросилось на помощь, не выдержав. Их тоже перебили. Она замолкает. Интересно. То ли мужик оказался с легкими отклонениями, то ли ему зачем-то потребовалась именно такая ситуация. Смотрю на рассказчицу. Что было дальше? Девушка отрывает взгляд от стола и смотрит на меня. Потом он начал делать это каждый день. Собирал людей на площади и издевался над членами чьей-то семьи, пока остальные не начинали кидаться на него. Иногда заявлялся прямо к ним домой. Обычно убивал прямо на месте, но последние два дня начал развлекаться казнями. Один из повешенных на площади, друг детства моего дяди. Из-за этого он сегодня попробовал отнять оружие у Дегтяря. Неудачно. А у этого ублюдка уже была яма заготовлена под его следующую казнь. Нас туда и повели. Моего дядю он застрелил первым. А дальше вы и сами знаете. Думаю, схема поведения интересная и странная. Но с ее анализом придется подождать до безопасного места. Теперь, когда разобрались с глобальными вопросами, можно переходить к более мелким. Люди в соседней комнате. Кто они? Арестованные. Она бросает взгляд на дверной проем. Это из города, беженцы. Выбрели к нам вчера днем. У них сначала отобрали все и заперли, а как начали пить вечером, то захотели развлечься. Энда, местный лидер себе абсолютно ни в чем не отказывал. Правда, с такой моделью поведения его наверняка ненавидела вся деревня. Размышляю о том, что делать дальше. Ковыряться по домам, отстреливая жителей по одному, слишком рискованно. В замкнутом помещении 2-3 человека вооруженных ножами представляют опасность, даже если у тебя в руках автомат. Максимум, который можно получить, вырезав всю деревню, это около 10 баллов эволюции, что на фоне наград за убийство эволюционистов кажется более чем скромной цифрой. Нужную информацию мы уже получили, так что можно отступать к базе. Оглядываю еще раз комнату. Перевожу взгляд на девушку. Еще что-то полезное у ваших главарей было? Патроны, продукты. Секунда раздумья и она отвечает. Он все складировал у себя дома. Там должно быть немало всего. Но там сейчас его дочь и жена. Показываю ей рукой, чтобы поднималась. Следом даю команду студенту и Дарье. Выходим наружу и через минуту уже стоит перед неплохим одноэтажным домом, который выделяется на фоне соседей крепким забором и новенькими воротами. Они заперты, поэтому отправляю Егора внутрь. Бросаю светошумовую гранату во двор, потом подсаживаю студента и он переваливается через забор. Страховались, как выясняется, зря. Ожидаемое сопротивление отсутствует. Он открывает изнутри двери, мы входим внутрь. Брюнетку снова ставим на колени, рядом с воротами. Их закрываем изнутри на задвижку и оставляем Дарью сторожить пленницу. Сами направляемся ко входу. Снова заперто. И в этот раз тут так просто не пробиться. Дверь пусть и сделана из спрессованного дерева, но модель качественная. Решаю сначала попробовать социальную инженерию. Несколько раз бью в дверь прикладом. Потом кричу: «Откройте сами, и мы заберем только продукты. Если придется выбивать дверь, то убьем всех, кто внутри». Немного жду и повторяю фразу еще раз. Для более сильной мотивации начинаю обратный отсчет, от 5 к 1. На выкрики два начинают лязгать замки, и через момент дверь открывается. В проеме показывается женщина лет 40, отступающая от нас в коридор. На этот раз вперед пускаю Егора, сам иду вторым. Студент разворачивает женщину и, практически уткнув дуло автомата ей в спину, шагает по коридору. Справа обнаруживается проход на пустую кухню. Дальше по коридору поворот в зал, сунувшись в который, студент сразу орет на пол. Держу в поле зрения оставшийся кусок коридора, пока он не переступает порог, заходя в комнату. Двинувшись за ним, вижу распластавшуюся на полу молодую блондинку. Руки сцеплены за головой, глаза испуганно косятся на наши ноги. Из зала есть второй выход. Решаю не рисковать и командую студенту зафиксировать обеих женщин. Для этой цели в разгрузке у каждого из нас есть несколько заранее нарезанных кусков провода. Пока я держу оба входа под прицелом, студент связывает им руки и ноги. Когда заканчивает, отправляемся дальше, проверяя комнату за комнатой. Находим небольшой склад провианта в дальнем помещении, превращенном в кладовку. Бывший инспектор запасался продовольствием с размахом. Копченое мясо, консервы, сгущенка, вода, вяленая рыба. Отдельно стоит батарея бутылок и несколько пластиковых баклаг с вином и самогоном. Впрочем, тут не только еда и алкоголь. В углу комнаты свалена груда вещей, видимо, позаимствованных у казненных, в основном, правда, женских. Патроны находятся в одной из двух спален, запертые в тумбочку. Одна коробка на 30 патронов к двустволке, полсотни патронов к лире и еще десятка-два к помповику. Шкафы под завязку забиты одеждой. Платья, рубашки, блузки, нижнее белье, все это чуть ли не вываливается наружу. Видимо, после убийства мятежников, их дома тщательно обшаривались на предмет ценностей. Возвращаемся в зал. На удивление, обе пленницы даже не попробовали освободиться. Думаю, в процессе обыска мы нашли несколько рюкзаков, но из них только один туристический, остальные больше похожи на школьные. Плюс есть еще одна вместительная сумка. Было бы неплохо захватить с собой еще воды и продуктов. Да, у нас сейчас хватает продовольствия, но далеко не факт, что и дальше нам будет везти. А воды, даже с учетом захваченного в особняке, все равно не хватает. Единственное, что меня останавливает, необходимость снова тащиться через лес с грузом. В прошлый раз мы с полностью набитыми рюкзаками перемещались с ловкостью разжиревших медведей. Тогда повезло с тем, что противника на пути не встретилось. Решение неожиданно подсказывает Егор. Приблизившись, он негромко говорит: «Давай их используем как носильщиков. Пусть тащит груз до базы, а там уже разберемся». Парень бросает взгляд на блондинку, которая явно пытается услышать, о чем мы говорим. Что-то мне подсказывает, изначально студент думал совсем не о доставке груза на базу, хотя идея и не лишена здравого смысла. Соглашаюсь, и следующие 20 минут мы упаковываем то, что планируем взять с собой. Забиваем рюкзак и сумку копченым мясом, консервами и сгущенкой. Суммарно всовываем еще 7 двухлитровых бутылок воды. Дарья меняется местами с Егором и прибирает к рукам охапку нижнего белья, пару рубашек, свитер и штаны. Их забивает в отдельный небольшой рюкзак, который закидывает себе за спину. Дальше объясняем задачу пленницам. Не сказать, что они довольны сложившейся ситуацией, но выбор у них все равно отсутствует. Объясняю, что при малейшем неподчинении приказу или попытке бегства, застрелим обеих на месте. Старшая пытается что-то вякнуть о том, что вы же обещали не трогать, но затыкается, увидев дуло автомата, нацеленное ей в лоб. После этого вопросов больше не возникает. Обе набрасывают на себя куртки, обуваются и, разобрав поклажу, выходят во двор. Там я на несколько секунд торможу около нашей консультантки, стоящей коленями в грязи. Егор, стоящий у нее за спиной, тянется рукой к ножу, но я отрицательно качаю головой. Я не против массового убийства, но сейчас это больше было бы похоже на бесцельную жестокость. Уходим, так и оставив ее стоять на коленях около крыльца. Через деревню проходим без происшествий. Если среди местных и остались инициативные люди, то без оружия они все равно предпочитают сидеть дома, выжидая. Выйдя на окраину, на всякий случай мониторим ситуацию. Потом пускаем вперед двух носильщиц с наказом идти медленным шагом. Когда они проходят половину пути, мы с Дарьей срываемся бегом следом. Добравшись до опушки, занимаем позицию за деревьями. Через минуту к нам присоединяется студент. Отходим на сотню метров в лес и останавливаемся. Ждем 10 минут, после чего продолжаем движение к базе. Глава 21. До базы добираемся без происшествий. Один раз останавливаемся на короткий привал, дав отдохнуть носильщицам, которые под нагруженным на них весом устали и едва плетутся, спотыкаясь о ветки. На последнем отрезке пути приходится подбадривать их окриками и угрозами прострелить ноги, бросив в лесу умирать. Это помогает вернуться к прежнему темпу, который они выдерживают до самой базы. Выйдя к зданию, как обычно, какое-то время наблюдаем. Потом, оставив Дарью с пленницами, вдвоем с Егором обходим периметр. Наличие в команде нюхача гарантирует, что в радиусе 15 метров от опушки никого нет. Закончив, возвращаемся к Дарье. Первыми пускаем носильщиц. Когда они добираются до входа, выдвигаемся следом. Егор отпирает замки, мы с Дарьей наблюдаем за опушкой леса. Когда железная дверь закрывается за нашими спинами, с облегчением выдыхаю. В голове снова мелькает мысль о минном поле вокруг базы. Может быть, и стоит наведаться к этим парням, которые обосновались на турбазе. Как знать, вдруг у них есть мины на продажу. Поднимаемся наверх, где пленницы разгружаются. После этого укладываем их на пол у стены, связав руки и ноги. Дарья заклеивает им рот скотчем, который нашелся в рюкзаках, добытых в особняке. Какое-то время наблюдаем за окружающей территорией, потом усаживаемся за стол. Выскоблив банку тушенки и взявшись за кофе, начинаю разговор. Егор, какие у тебя мысли по поводу лидера этой деревни? Студент, который уже бросает взгляды в сторону связанных женщин, переключает внимание на меня. Судя по тому, что отвечает почти не задумываясь, он уже успел обдумать этот вопрос по дороге. У меня только один вариант – социальные баллы. Он возглавил поселение и ему по какой-то схеме начислялись баллы. А потом он убил двоих собутыльников и, похоже, это засчиталось, как что-то экстраординарное. Может, подавление мятежа или предотвращение попытки переворота. Но ему, видимо, дали очень хороший бонус. Поэтому он начал моделировать такие ситуации искусственно и добрался до третьего ранга. Правда, судя по всему, до клиники ни разу так и не добрался, только навыки улучшал. Внимательно слушаю. У меня самого приблизительно такие же мысли. Если бы этот мужик не оказался у меня на прицеле первым, то, возможно, в бою смог бы доставить немало проблем. Если навскидку, то третий ранг – это 50-60 баллов эволюции. То есть навыки обращения с оружием можно повысить до солидных значений. Пятая или шестая ступень, например. И набрать еще специализированных. Мысли прерывает голос бывшей учительницы, держащей в руках кружку горячего кофе. Если у лидера такой маленькой деревеньки третий ранг, то что будет с человеком, который соберет под свое крыло хотя бы пару тысяч человек? Вопрос скорее риторический. Но у Егора находится ответ. Этот мужик получил такое количество баллов за счет ежедневной расправы над односельчанами. Ему повезло, что нашлась лояльная группа поддержки. Любой из них мог просто выстрелить ему в спину и попробовать захватить власть. И это была маленькая деревенька, где почти нет оружия и, скажем прямо, живут не самые инициативные люди. Попробуй кто-то выкинуть такие же фокусы в сообществе из 2000 человек, его скорее всего прикончат через день-другой, или комьюнити просто распадется. Многое зависит от конкретных обстоятельств, конечно, говорит он все правильно, но у меня появляется другая мысль. Если главарь мелкой деревни получал социальные баллы в каком-то объеме, просто за факт управления, то лидер общины на 2000 человек их тоже будет получать, и не только он. Его бюрократический аппарат точно так же будет прогрессировать. Вопрос в том, по какой схеме рассчитываются баллы. Если просто по количеству голов под твоей властью, то дело швах. Если предположить, что такой лидер получает по 10 баллов эволюции в день, то ему достаточно просто не умереть и не потерять свой пост в течение пары недель, после чего достать такого уже будет сложно. По крайней мере, если он доберется до клиники и займется модификациями. Вспоминаю про боевую группу. В справке написано, что нужно находиться в визуальном контакте с эволюционистом и знать его имя. Я прямо сейчас смотрю на студента, его имя мне известно. Но при этом никаких предложений по поводу боевой группы нет. Несколько секунд размышляю. Озвучиваю про себя создать боевую группу. Интерфейс разворачивается, выбрасывая перед глазами текст. Желаете предложить эволюционисту один ранга Егору Кравцову вступить в вашу боевую группу? Подтвердить запрос, отказаться от запроса. Дополнительная информация. Лидер группы может ознакомиться с полным списком улучшений и навыков, которыми располагает любой из ее членов. У него есть возможность исключить любого из участников, также они могут покинуть группу самостоятельно, о чем немедленно будут уведомлены остальные. При нападении на одного из членов группы, агрессор получает особую метку, которая будет видна при его интеграции в иную боевую или социальную группу. В целом все понятно, вот только неясно, что значит социальная группа. Аналог боевой, только с другими задачами. Пожав плечами, подтверждаю отправку запроса и поднимаю взгляд на студента. Тот дергается, видимо получив сообщение, несколько секунд вглядывается в воздух перед собой и тыкает пальцем. У меня всплывает новое сообщение. Эволюционист 1 ранга, Егор Кравцов принял ваше предложение и присоединился к вашей боевой группе. Сразу после него следуют еще 2. Вы впервые стали лидером боевой группы. Ваша награда – 1 балл эволюции. Вы получили 30 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста 2 ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. В справочном разделе доступны новые разделы. Просьба ознакомиться с ними. Повторяю процедуру с учительницей. Эволюционист 1 ранга Дарья Лохотова тоже становится членом боевой группы. Проверяю интерфейс. В основном меню, под активными навыками появляется кнопка «Боевая группа», после клика по которой открывается список участников. Действительно видны все улучшения и навыки. Есть функционал исключения из группы и кнопка «Расформировать боевую группу». Интересуюсь у остальных, что обновилось в их меню. Им добавили такую же кнопку, но после нажатия по ней открывается только список членов группы. Баллов эволюции ни одному из них не дали. Думаю обсудить получение второго ранга и распределение полученных баллов эволюции, но студент уже чуть ли не ерзает на стуле, поглядывая в сторону связанных пленниц. Отпускаю его на отдых, и он сразу уволакивает молодую блондинку в спальню, предварительно развязав ноги. Похоже, нацелился на многоразовое использование. Ее мать возмущенно что-то мычит с пола, но после одного окрика успокаивается. Из спальни через минуту уже слышатся чавкающие звуки и повизгивание блондинки. Опасаюсь, что Дарья может отреагировать неадекватно, но девушка спокойно отхлебывает кофе, вслушиваясь в происходящее. Хорошо, сам лезу проверить обновленную справку. Возможно, там есть что-то полезное. Дополнительная справка для эволюциониста 2 ранга. Социальные баллы эволюции начисляются за вашу социальную активность при управлении коллективом определенной численности. Точные цифры зависят от текущей ситуации на планете и численности уже сформировавшихся социальных образований. В случае, если вы являетесь лидером сообщества, у вас есть возможность назначить своих помощников, распределив их позиции в иерархии. В зависимости от занимаемой ими должности и их участия в делах сообщества, они также будут получать социальные баллы эволюции. Для получения возможности назначать помощников, необходимо удерживать власть в сообществе на протяжении 48 часов. Перечень доступных навыков и улучшений расширен. Доступна часть улучшений класса Г. Энда. Центр контроля выдавал данные скупыми порциями. Впрочем, теперь у меня есть подтвержденная информация о социальных группах. И если я правильно понял, конкретный размер бонуса лидеру зависит от средней численности социальных групп на всей планете. Если глава небольшой деревни весьма щедро получал баллы эволюции, значит на данный момент по всей планете не так много крупных сообществ, если таковые вообще имеются. В смысле сбивает студент, который волочет назад девушку с раскрасневшимся лицом. В этот раз даже джинсы назад на нее натянул. Мимо проходит Дарья, которая тормозит Егора и перехватывает девушку. Мгновение смотрит ей в лицо, потом снова тащит в спальню. Парень с отвисшей челюстью смотрит ей вслед. Как собственно и я. Это на ней так повлияло групповое насилие на турбазе? Или вкусовые пристрастия такими и были изначально? Через момент из комнаты слышатся звуки голоса. Похоже, учительница вытащила кляп и блонда пытается возмущаться. Я не буду. У тебя воняет там все и грязно. Сразу за эти слышится звук хлесткой пощечины. Следом еще один. Короткий промежуток времени и целая серия мощных шлепков. Теперь явно уже по заднице. Переглядываемся с Егором, который так и стоит с ошеломленным видом. Киваю ему на стул, составленный из коробок, и парень усаживается напротив меня. Звуки экзекуции стихают, и через минуту второй этаж заполняется женскими стонами. А ведь Дарья и правда ни разу не была в душе после того, как мы покинули турбазу. Как собственно и мы. Морщусь от мысли, какие ароматы сейчас бьют в нос блондинки. Залезаю было в меню, чтобы посмотреть, что нового появилось среди улучшений, Но в такой обстановке сложно сосредоточиться. Чтобы как-то отвлечься, приступаем к мониторингу периметра, осторожно выглядывая в окна больницы. Практического смысла в этом мало, но лучше, чем сидеть за столом с тупым видом. Минут через 10 наступает короткая пауза. Еще один возмущенный вскрик, на этот раз более тихий. Похоже, блондинка пытается о чем-то попросить. Звук пощечины. За ним еще несколько ударов. Проходит короткое время, и воздух снова наполняется стонами. Дарья что-то негромко говорит, но отсюда не слышно. Застыв у окна, чувствую, что теперь и сам не прочь потрахаться. Если раньше голова была полностью забита вопросами выживания и развития, то теперь инстинкты берут свое, полностью подавляя разумную часть мозга. Назад девушку Дарья тащит еще минут через 20. Выглядит блонда довольно жалко, волосы растрепаны, на лице разводы, щеки горят алым от ударов. Когда учительница сажает ее спиной к стене, та вздрагивает, приземляясь на свою задницу. Похоже, ее неплохо отбили. Руки так и связаны за спиной, а рот ей сразу заклеивают свежей полоской скотча. Сама Дарья с довольным видом отправляется на первый этаж. Перед гаражом у нас есть отхожее место, которое сейчас обзавелся расходниками в виде туалетной бумаги и влажных салфеток. Так что теперь эту дыру в полу, которая либо ведет в отдельную емкость, либо соединена с канализацией, пусть с натяжкой, но можно назвать туалетом. Проводив ее взглядом, еще раз осматриваю пленницу, вздыхаю. В таком виде ее пользовать совсем не тянет. Перевожу взгляд на ту, что постарше. Если ее дочери на вид около 20, то этой, пожалуй, уже под 40. Но выглядит в целом неплохо, по крайней мере не как портовая шлюха, выбравшаяся из канавы после трехдневной оргии с пьяными матросами. Развязываю ноги, поднимаю ее с пола и тащу в спальню. Стягиваю джинсы и белье, ставлю раком на деревянную кровать, уткнув лицом в спальник. Обдумываю, что использовать в качестве смазки, но проведя рукой понимаю, что эта возрастная сука сама уже течет. Это что у нее было в голове, пока тут имели ее дочь,